Дневник Джонатана Харкера. 4 ноября. Вечером. Если бы не происшествие с катером, мы давно догнали бы лодку, и сейчас моя дорогая Мина была бы уже свободна. Боюсь даже и думать о ней, находящейся вдали, в тех ужасных местах. Мы достали лошадей и следуем за ними по дороге. Записываю это, пока Годалминг готовит все нужное для поездки. Оружие с нами. Плохо придется цыганам, если они вздумают сопротивляться. О, если бы Моррис и Сьюарт были сейчас с нами. Будем надеяться. Может, мне больше не придется писать? Тогда прощай, Нина. Да благословит и сохранит тебя Бог.